Сработало или не сработало? Задач важнейших я когда-то перед собой поставил ряд. Вчера проверил, все нормально, стоят. Поскольку вся модель ТОУТ работает в связке, то после того, как мы привязали действие к поставленной цели, переходим к шагу номер 3. Точка Т2 в нашей формуле – это сравнение и оценка. Двигаемся мы в нужном направлении или нет? Мы уже получили желаемый результат или нет? Что еще нужно для того, чтобы этот результат получить? Сработало или не сработало? Как только в жизни людей операции появляется этот тест, они становятся намного более эффективными, намного более результативными, потому что время от времени они задают себе вопрос, а туда ли я двигаюсь? Не затормозился ли я? В свое время мне пришлось беседовать на тему профориентации с учащимися одного лицея. Когда я спросила, какую цель они перед собой ставят, из 20 учеников 15 человек сказали, что они хотят поступить в институт. Вот именно так они это сформулировали. Я подозреваю, что вы когда-то тоже так это формулировали, да? Цель зависит от них? Ну, в принципе, зависит. Они много и эффективно трудились для того, чтобы достичь этой цели. То есть они действительно решали задачки, корпели над учебниками, но те, кто учился в институте, знают, какая это большая разница поступить в институт и учиться там, и получить профессию. Как только те, кто стремился просто поступить в институт, этой цели достигали, они что? Правильно, пускались во все тяжкие, потому что уже все, можно расслабиться и начать получать удовольствие. А потом, как всегда, неожиданно подкрадывалась сессия, которая для них оказывалась очень тяжелой. Но стоило переформулировать себе цель на институт закончить, а не вылететь, как они начинали действовать в другом направлении. Кстати, целью может быть и получить профессию, тогда вообще в институте учиться не обязательно, только вы это их родителям не говорите. На том этапе происходит коррекция нашей деятельности, если мы начали пробуксовывать. Одно дело, если человек не делает ничего. А если он все-таки действует, тратит много душевных сил, а это его не приближает к цели, что тогда? Поменять поведение нас заставляет именно то, что наше действие не достигает результата. А значит, необходимо искать другой вариант. Это делает нас творческими и гибкими. Количество раз – это тоже критерий эффективности. Реплика, подслушанная одним из моих коллег в учительской среде. «У меня есть совершенно тупой ученик! Я ему 40 раз одно и то же одинаково объяснила, а он так и не понял». Ну, как бы у учительницы явно проблема с третьей точкой, с точкой сравнения Т2, согласны? Если ученик чего-то не понимает, что заставляло ее 40 раз повторять это совершенно одинаково? То есть обязательно ли повторять те же самые действия, если грабли с завидной регулярностью хлопают по лбу? Если не можешь достичь своей цели этим способом, самое время воспользоваться другим. Для этого нужно задать себе вопрос, я сейчас приближаюсь к цели или нет? Мои действия эффективны или нет? Пример зависания в точке сравнения – это человек, который все время учится. Он никак не может понять, насколько он профессионален, эффективен и никак не начинает серьезную работу. Сначала он учится в школе, потом получает диплом в институте, потом его образование кажется ему недостаточным, он идет в аспирантуру или получает второе высшее образование. Снова, казалось бы, пора работать, но ему опять чего-то не хватает. Он записывается на MBA и пишет кандидатскую, но работать так и не начинает. Ну, то есть он совершает действия, которые вроде бы направлены к цели, но его цель настолько глобальна, что ни одно из них не приближает его к тому, чтобы зарабатывать деньги. И чтобы сдвинуться с этой точки сравнения, ему просто необходимо переформулировать цель. Все пункты формулы ТОУТ работают как команда. Контроль без цели также не имеет смысла, потому что одно и то же действие в зависимости от задачи приобретает разные значения. Если мы видим, как человек часами треплется по телефону, можем ли мы критиковать его за то, что он неэффективен? Пока мы не знаем его замысла ни в коем случае. Нам кажется, что он болтает без дела, а на самом деле он стремится установить доверительные отношения. И на это ему не жалко 5 часов. Или наоборот, его цель – собрать информацию, он промышленный шпион. И чем больше разговорится его собеседник, тем лучше. Или же это девушка, которая таким образом устраивает свою личную жизнь, и это ее основная задача, над которой она работает. Она будет очень эффективной, если сможет в течение 5 часов удерживать собеседника на том конце провода. Чтобы на этом этапе понять, эффективна ли наша деятельность, иногда требуются и внешние критерии. Как в анекдоте. Звонок в психиатрическую клинику. Это психиатрическая клиника? Да. Это мужское буйное отделение? Да. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста, есть у вас кто-нибудь в палате номер 7? Знаете, сейчас никого нет. О, точно, значит, я и правда сбежал. Полезно иногда проводить такие проверки. Например, меру нашей профессиональности изнутри не измеришь. Я очень хорошо помню, как со мной произошел кризис. Все вроде бы говорили: «О, семинар по творчеству, так здорово!» А мне творчество казалось естественной средой. Как рыба не замечает воду, в которой плавает, я не могла понять, нужно это кому-то или нет. И являюсь ли я экспертом в этой области? И мне понадобился тест снаружи. И я стала искать место, где могла бы прямо измерить творчество. Подумала, что это мог бы быть экзамен в творческий вуз. Там ведь прямо оценивают творчество в баллах. Я не ставила цели поступить туда. Моей задачей было пройти творческий конкурс и получить оценку. И я поступила во ВГИК на сценарный факультет, хотя его не закончила и даже не училась там, потому что это, увы, не было моей целью. Но нужную мне внешнюю оценку я получила. Скорректировав цель, можно понять, какие нужны дальнейшие действия. Именно на этой точке решается вопрос: если не это, то что еще? Здесь появляются в хорошем смысле слова-стрелочники, которые переводят стрелки и создают выбор. Но если человек навечно поселяется в этой третьей точке Т2, то он превращается в циничного критика, который сравнивает все подряд. Он становится человеком все не то и все не так. Это недостаточно хорошо, это недостаточно эффективно, это слишком скучно. При этом вопрос «предложите что-нибудь» ему задавать бесполезно. Никаких активных действий он не совершает, он просто выполняет контрольную функцию. Итак, основная функция Т2 заключается в том, чтобы понять, мы уже на месте или еще нет. Если нет, то в том ли направлении мы идем, или надо что-то менять.